Принц не знал, как и почему он сбился с дороги, потеряв из виду всех своих спутников. Словно неведомая сила влекла его все дальше и дальше вглубь леса. Наконец он спешился и, привязав коня к дереву, медленно пошел вперед, раздвигая руками ветви. Вскоре он остановился на краю лесной поляны. Перед ним лежало озеро, за которым чернели какие-то развалины. Из-за них показалась луна, озарив все бледным призрачным сиянием. И вдруг Зигфрид увидел, что от дальнего берега озера отделилась и поплыла стая лебедей. Они скользили по неподвижной глади воды, царственно прекрасные, гордые, сильные. Ему показалось, что на голове первой птицы блеснула корона. Повинуясь инстинкту охотника, принц натянул было лук, но в ту же минуту негромкий печальный крик лебедей нарушил окружающее безмолвие и сладкой болью отозвался в душе Зигфрида.